В первый раз мы увидели искусственное орошение полей. Хотя нам некогда было рассматривать их каналы и стоки, по которым вода горных источников попадала на поля, созданные руками этого племени. Нам некогда было их рассматривать, ибо нас, сыновей горы, было мало, и мы бежали от сыновей Безносова, так как их было много. Мы называли их Безносами, а они называли себя сыновьями Орла. Но их было много, и мы бежали под их натиском вместе с нашим короткорогим скотом, нашими козами, нашим ячменем, нашими женщинами и детьми. Пока Безносы убивали наших юношей позади нас, мы впереди убивали жителей долины. Они выступили против нас, но были слишком слабы. Их хижины были построены из глины и крыты травой, а всю деревню окружала стена, сделанная из глины, но очень высокая. Когда же мы убили тех, кто построил стену, и укрылись позади нее вместе с нашими стадами, нашими женщинами и детьми, мы поднялись на самый ее верх и принялись осыпать Безносых насмешками, ибо глинобитные житницы были доверху полны рисом и просом. Наш скот мог питаться кровлями, а время дождей было совсем близко, и нам нечего было беспокоиться о воде. Осада была долгой. В самом начале мы собрали чужих женщин, стариков и детей, которых еще не убили, и выгнали их за построенную ими стену. Безносы убили их всех до одного, так что в поселке осталось больше пищи для нас, а в долине больше пищи для безносых. Осада была долгой и тяжелой. Нас поразила болезнь, а потом моровая язва. Ею нас заражали наши покойники. В глинобитных житницах не осталось ни риса, ни проса. Наши козы и короткорогий скот съели кровли всех домов, а мы, чтобы отдалить конец, съели коз и весь короткорогий скот. И пришло время, когда на стене, там, где прежде стояло пятеро, стоял один. А там, где было 500 маленьких детей, не осталось ни одного. И вот Нухила, моя женщина, отрезала свои волосы и сплела из них крепкую тетиву для моего лука. Так же поступили и другие женщины. А когда враги пошли на приступ, наши женщины стояли бок о бок с нами. Мы метали копья и стрелы, а они кидали на головы безносых глиняные горшки и камни. Наше упорство чуть было не заставило отступить даже упорных безносых. Пришло время, когда из 10 наших мужчин на стену поднимался уже только один, а наших женщин уцелело совсем немного. Тогда безносы предложили нам мир. Они сказали нам, что мы стойкое племя, и что наши женщины рожают настоящих мужчин, и что если мы отдадим им наших женщин, они не будут нас больше трогать и оставит нам эту долину. А мы сможем добыть себе женщин в южных долинах. Но Нухила сказала «нет». И все остальные женщины тоже сказали «нет». И мы осыпали безносых насмешками и спрашивали, не стали ли они трусами. Сами же мы тогда были почти мертвецами. И когда мы смеялись над нашими врагами, у нас уже не оставалось сил, чтобы сражаться. Еще один приступ, и все будет кончено. Мы знали это. Наши женщины знали это. Но Нухила сказала, что мы кончим все раньше, и перехитрим безносых.